но и в действительности, где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной, где она беспрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы, не стесняется непрошенной гостьей проникать со своим хламом в совещания государственных мужей и в исследования ученых, если мы подумаем об этом, то невольно захочется нам воскликнуть: к чему весь этот шум? К чему вся суета и волнение, все эти страхи и горести? Разве не о том лишь идет речь, чтобы всякий Иван нашел свою Марью? Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни? Конечная цель всех любовных треволнений, разыгрываются ли они на комической сцене или на катурнах трагедии, поистине важнее, чем все другие цели человеческой жизни, и поэтому она вполне достойна той глубокой серьезности, с какой всякий стремится к ее достижению. Именно то, к чему ведут любовные дела, это не более и не менее, как создание следующего поколения. Да, именно здесь, в этих фривольных шашнях любви, определяются в своей жизни и в своем характере те действующие лица, которые выступят на сцену, когда мы сойдем с нее. Вот ключ к решению проблемы. Но мы лучше ознакомимся с ним, когда, применяя его к делу, проследим все ступени влюбленности, начиная от мимолетного влечения и кончая самой бурной страстью. Мы увидим при этом, что все разнообразие ступеней и оттенков любви зависит от степени индивидуализации выбора. Все любовные истории каждого наличного поколения, взятые в целом, представляют собой таким образом серьезную думу всего человечества о создании будущего поколения, которое, в свою очередь, является родоначальником бесчисленных новых поколений. Это глубокая важность той человеческой потребности, которая, в отличие от всех остальных людских интересов, касается не индивидуального благополучия и несчастья отдельных лиц, а жизни и характера всего человеческого рода в будущих веках, и в которой поэтому воля индивидуума выступает в своем повышенном качестве, как воля рода. Эта важность и есть то, на чем зиждется пафос и возвышенный строй любовных отношений. Трансцендентный момент восторгов и страданий любви, которую поэты в продолжении тысячелетий не устают изображать в бесчисленных примерах, ибо нет темы, которая по своему интересу могла бы сравниться с этой. Вот почему так трудно заинтересовать какую-нибудь пьесой, если в ней нет любовной интриги. Вот почему, с другой стороны, эта тема никогда не исчерпывается и не опошляется, хотя из нее и делают повседневное употребление. То, что в индивидуальном сознании сказывается как половой инстинкт вообще, без сосредоточения на каком-нибудь определенном индивидууме другого пола, это взятое само по себе и вне явление – воля к жизни, просто как таковой. То же, что в сознании проявляется как половой инстинкт, направленный на какую-нибудь определенную личность, это взятое само по себе – воля к тому, чтобы жить в качестве строго определенного индивидуума. В этом случае половой инстинкт, хотя он сам по себе не что иное, как субъективная потребность, умеет, однако, очень ловко надевать на себя личину объективного восхищения, и этим обманывает сознание. Природа для своих целей нуждается в подобном стратегическом приеме. Но какой бы объективный и возвышенный вид не принимало это восхищение, оно в каждом случае влюбленности имеет своею исключительной целью рождение известного индивидуума с определенными свойствами. Это прежде всего подтверждается тем,